Глава 9. «Давайте начнем, предложил Фокс. Он остался равнодушен к представшей сцене, либо хорошо держал лицо. Стражи отнеслись к переговорам со всей серьезностью, неприязни не проявляли. Демоны и архангелы держались на стороже. Напряжение клубилось в воздухе. Можно сказать, случилось историческое событие. Три враждующие стороны садились за стол переговоров, чтобы решить, кому достанется современная Елена Прекрасная. «У Гизарии есть переводчик?» Уитхэм обвел внимательным взглядом собравшихся архангелов. «Есть», — ответил один из сопровождающих Серафима. Скорее всего, его отправил в помощь Ричард, и, само собой, ничего не сказал мне. Но это было ожидаемо, как и то, что один из представленных ко мне ишимов наверняка тоже понимает нашу речь. Потому ничего лишнего при них я не говорила. «Тогда прошу рассаживаться». Оливер многозначительно указал на кресло возле себя, но я мотнула головой, кивком указав на Идаль. Хотела поговорить с ней. И с Наамой, которая продолжала кружить вокруг ее живота. «Не хочешь рассказать, почему сбежала?» — спросила я тихо, присаживаясь в кресло возле девушки. Она с опаской посмотрела на мою охрану в белоснежных доспехах, потом на демонов и стражей в костюмах. Наверное, для неподготовленного зрителя со стороны переговоры напоминали цирк. «Вас это не касается», — возразил один из ишимов. «Признаться, из-за светлых волос и глаз они были для меня на одно лицо». «Когда я разрешу говорить, дам знак», — хищно улыбнулась ему, усилив сияние своей энергии. Он недовольно стиснул челюсть, но благоразумно замолк. Потому попытался сесть по другую сторону от Идаль, только его опередила Наама. «Сильные девушки вперед, слабые мужчины на подхвате», — скороговоркой заявила она. И хоть выглядела легкомысленной хрупкой блондинкой, но ничем не уступала по силе ни Адрамелеку, ни Асмодею. Ишимам ничего не оставалось, как занять другие свободные кресла. «Мне можно рассказать», — заверила я Идаль, продолжая начатую беседу. «Может, и зря. В интересах Земли стоит скорее избавиться от Дианалии, закрыв глаза на ее собственные желания. Но Адрамелек прав, я не могла так поступить». «Что вы хотите узнать?» — спросила она еле слышно. «Что подвигло тебя бежать беременной?» «Не знаю. Это так глупо», — пожала она плечами. «Гизария пусть и похитил меня, но сделал супругой. Об этом мечтают многие девушки. Он не обижал меня. Выделил крыло во дворце. Мне разрешалось гулять в саду, в закрытой части. Рядом всегда была охрана, только из женщин». «А когда ты забеременела, как он отнесся? Почему брачный знак исчез?» «Он не поверил сначала, что ребенок от него», призналась она, опустив голову. Тонкие пальцы стиснули ткань футболки на животе. «Меня бросили в темницу. Но как только выяснилась правда, Гизария вернул меня обратно, приставил лекаря. Я быстро поправилась. А знак...» Она нервно потерла запястье. «Брачная Атайя исчезает, если супруги долго не бывают близки. Гизария берег меня и не трогал больше. А для удовлетворения своих потребностей привел другую женщину». «Поэтому ты сбежала?» «Я не знаю. Не выдержала. Было сложно и одиноко. Одна из служанок помогла мне сбежать. Только меня завели в ловушку, хотели передать в инферно Метатрону. Но при переходе через щит напали легионеры. Я бежала, куда-то провалилась и оказалась в странном городе». «Да, похоже, внутренние интриги Серафимов», — вынесла вердикт Лилит. «Удачно сыграли на ее одиночестве», — согласилась я. «Беременность — вообще сложный период, насколько бы он ни был долгожданным. А когда ребенок от нелюбимого мужчины, который уже нашел замену, вот нервы и не выдержали. Принять решение Идаль я не могла, но вполне понимала ее поступок. Все же она обычная девчонка, не воин, не боец. Да и откуда взяться жизненному опыту? Ей от силы лет 20, и, скорее всего, Дианалию растили в изоляции». «Ты хочешь вернуться к Гизарии?» Задала я самый главный вопрос. Она с сомнением посмотрела на прислушивающихся к разговору мужчин, но все же отрицательно замотала головой. «О, он убьет меня за побег, всхлипнула Идаль. Дождется рождения ребенка и убьет. Не убьет, хмыкнула я. Захочет еще ребенка, может, ни одного. Девушка задрожала, беззащитно обняв себя руками. Не пугай ее. Наама потрепала ее за плечи, пытаясь поддержать. «Мы тебя не отдадим. Я буду за тебя драться с Гизарией», — горделиво заявила она. «И разожжёшь войну между Тартаром и Эдемом на радость Джибриэлю». «Думаешь, он хочет войны?» — озадаченно уточнила демоница, взглянув на объект нашего разговора. Джибриэль сейчас активно спорил с Гизарией. Переводчики с трудом поспевали за ними. «Он псих», — поморщилась я. По сути, он уже разок чуть не разжег войну, когда совершил покушение на меня и убил ребенка Адрамелека. Но предпочел промолчать, как и Кассиэль. Они единственные, кто знает о моей беременности от высшего демона. И если об этом станет известно, делить могут начать уже меня. «И садист», — согласилась Наама. «Скажи же, без него станет легче». На ее лице растянулась широченная улыбка. Будто обсуждалось не убийство, а досуг. «То же самое я могу сказать об Асмодее», — проворчала, чуть придвинувшись к демонице. «Он мне, кстати, кое-что поведал. Ты мне врала, Наама». «О чем?» — растерялась она. «О Шаксе. Он жив». «Я и сама узнала недавно», — пролепетала она виновата. «Мы думали, что он погиб». «Ты его видела? Знакома с ним?» «Да», проговорила она, растягивая гласную, и отодвинулась от меня подальше. «Недавно познакомилась». «И как он выглядит?» «Он высокий», — невинно улыбнулась она. «Тоже мне зацепка. Да все в этом помещении выше меня максимум на голову». «Наама, Шакс убил тех, кого я любила. Я имею право на месть». На самом деле, месть меня интересовала в последнюю очередь. Мной двигали страхи и желание защитить свое будущее. Но с Наамой лучше говорить на ее языке. «Но я не имею к твоей мести никакого отношения, Натали», — развела она руками в стороны. «Ты можешь мне помочь», — прошептала томно, пустив перед собой немного флёра. «Самую чуточку, как подруга подруги». «Помочь?» В голосе ее послышалась ленца, взгляд начал туманиться. «Наама!» — вмешался в наш разговор Асмодей. Демоница встряхнула головой и посмотрела на меня с обидой. «Посидишь рядом со мной». Схватив Нааму за руку, он потянул ее за собой. Я осталась ни с чем. «Ты правда думала, что выйдет? Война отдельно? Личные отношения отдельно. Ну, я не могла не попытаться». Поняв, что разговор разозлил меня, Идаль вся сжалась. Я осторожно похлопала ее по ладони и приблизилась, чтобы прощупать пульс. «Ей нужна вода, принеси», — приказала сидящему рядом архангелу. Тот скрипнул зубами от злости, но подчинился. Послушно встал и направился к кофейному уголку. Это был мой шанс. «Свобода не предполагает возвращения домой. Ты это понимаешь?» — зашептала я девушке на ухо. Она еле заметно кивнула. «А что ребенок принадлежит не тебе?» Ладонь ее легла на живот. Прикусив нижнюю губу, она снова кивнула. «Хорошо, что понимаешь». Удовлетворенно улыбнулась я, поднимаясь с места. «Пора обсудить детали с остальными участниками переговоров. Начнем с одного психа и садиста». При моем приближении разговоры чуть приостановились. Судя по кислому лицу Асмодея, он бы предпочел, чтобы я и дальше сидела с беременной и болтала с ней о жизни. Только у меня другие планы. Отправив несколько сообщений с личного телефона, я сразу их удалила и сосредоточила взгляд на Джибриэле. Хмыкнув под нос, он поднялся с кресла и двинулся в дальнюю часть зала к панорамным окнам. Кивнув Гизарии на Асмодея, чтобы теперь прессинговал его, я последовала за Серафимом. Впервые с того момента, когда Джибриэль убедил Майю напасть на меня, он находился так близко, на расстоянии удара. Но я не обманывалась. Он лишь выглядел расслабленным, а сам был готов отразить любой выпад. В Впрочем, как почти все в помещении. Охрана двинулась за мной, но на этот раз они бы помешали. Потому я возвела барьер, не позволяя им приблизиться. Мужчины застыли перед полупрозрачной преградой лилового цвета, наградив меня весьма недовольными взглядами. Но сейчас мне был интересен только Джибриэль. Он посмотрел на меня из-за плеча с усмешкой, глаза Серафима на миг блеснули золотом. «Не оглядывайся. Удар в спину не про меня, это по твоей части», — подмигнула ему я. Это было незабываемо. Его голос наполнился самодовольством. «Жаль, Майя только кинжал смогла материализовать. Намного действеннее удар меча в сердце». «Незабываемо?» Запудрил напуганной девчонке мозги и дал ей оружие. «Надеюсь, ты этим не хвастаешь?» Поинтересовалась притворно участливым тоном. «Уверенно смакует это воспоминание день ото дня», — хихикнула Лилит. «Давай перейдем к сути». Остановившись у окна, он сначала оценил взглядом вид на здание штаб-квартиры и только потом обернулся ко мне. Я встала напротив, в метре от Серафима, согласно кивнув, хотя мне сейчас стоило потянуть время. Правда, для этого потом можно поболтать с менее ненавистным Асмодеем либо объявить себе кофейный перерыв и временно припудрить носик. Последние вряд ли поймут, но если выбора не будет, можно и понаглеть. «Переходи». Я милостиво взмахнула ладонью, побуждая его продолжить. Скривившись от недовольства, он сделал стремительный шаг ко мне. Замер так близко, что я ощутила его дыхание, коснувшееся уха. «Ты же узнать хочешь, намерен ли я выдать Адрамелеку твою маленькую тайну?» — прошипел он над моим плечом. «Не так ли?» Он повернул голову, заглядывая в мои глаза. Но я была холодна, как лед. Все эмоции выжег разговор с Адрамелеком. «Если бы ты действительно этого хотел, уже давно бы похвастался успехами. Кстати, чего молчал? Испугался войны?» «Из хорошего отношения». Он сделал многозначительную паузу, растянув тонкие губы в злой усмешке. «К Сеэлю. Странно, что он не вернулся за тобой до сих пор. Но, может, еще вернется. Его слова пробежали дрожью вдоль позвоночника. «Точно. Информацию о ребенке не стал разглашать и Кассиэль. Только я не думала, что молчание связано с его личной просьбой. Неужели причина та же, что и с Идаль? Захотелось столь редкий экземпляр себе? Но обстоятельства сложились так, что мы смогли познакомиться, даже относительно сблизиться. Возможно, поэтому он и не вернулся. Тоже из хорошего отношения. Либо все дело в нестабильной разнице во времени между нашими мирами». «Значит, будешь молчать», — сделала вывод я. «Только если Дианалию передадут мне», — отрицательно качнул он головой, продолжая смотреть в мои глаза и давить аурой. Еще и ростом. Надо было выбрать каблуки повыше. «Она беременна», — напомнила ему. «Подождать пару месяцев до родов не проблема». «Это открытая ссора с Гизарией». «Ему не следовало похищать ее. Дианалия должна была достаться мне». Отрезал он жестко, в голосе послышались дребезжащие нотки злости. И стало ясно, что дело даже не в девушке, а в мести. И здесь он действительно закроет глаза на свое расположение к Кассиэлю. Но решится ли дать повод войне с Тартаром? Как-то не хотелось проверять. «Сложная просьба. И Даль хотят и высшее». «Разве это просьба?» Золотисто-алые глаза мужчины опасно прищурились. «Ты отдашь мне Дианалию», — произнес бескомпромиссно. Давление его силы увеличивалось. На мгновение потерялись все ориентиры, в голове загорелась всепоглощающая мысль — подчиниться, выполнить любой приказ. Лилит взъярилась, и вязкий туман воздействия начал рассеиваться. «Значит, Джибриэль силен в подавлении сознания. Интересное открытие». Стиснув челюсть от негодования, я беспощадно пустила волну флёра. Ведь пытаться подавить опытного манипулятора собственными слабыми гипнотическими способностями бессмысленно. Джибриэль ответил молниеносно. Две невидимые взгляду энергетические волны схлестнулись с такой мощью, что даже послышалось дребезжание стекол в окнах. Давление на виски было подобно удару лома. Я покачнулась на ослабевших ногах и устояла лишь на чистом упрямстве. Только секунду назад горящий золотым огнем взгляд Джибриэля потух и подернулся дымкой навеянного желания. И не то чтобы флёр мощнее, просто воздействует тоньше, особенно при поддержке такого количества энергии. Серафим склонил ко мне голову, сосредотачивая взгляд на губах, и тут же стремительно отвернулся, яростно проревев сквозь стиснутые зубы. От его руки прошла энергетическая вспышка и снесла стоящую у окна вазу с растением. Та раскололась вдребезги, раскидывая по полу осколки, комья земли и оборванные листья. Джибриэль тут же развернулся и вновь приблизился. Его указательный палец ткнулся в мою грудь. «Либо Дианалию забираю я, либо поднимаем вопрос о тебе, раз все собрались. Территория-то спорная», — прорычал он мне прямо в лицо. «Может, врезать ему для успокоения?» — разозленно прошипела Лилит. «Я и так спокойна», — хмыкнула, коснувшись верхней губы, когда ощутила что-то теплое. Поморщившись, Джибриэль вытянул из нагрудного кармана белоснежный шелковый носовой платок и протянул его мне. Взяв его, я промокнула кровь под носом. Удар был даже мощнее, чем казалось. «Хорошо», — после минуты раздумий согласилась я. «Девушка родит, Гизария заберет ребенка, Дианалию заберешь ты, демоны останутся ни с чем. Мое условие...» «Условие?» — сузил он глаза. «Условие. Ты забываешь о Майе. Она останется у стражей». «Она моя супруга». «Скоро брачная Атайя сойдет с ее руки. Ты же не исполняешь супружеский долг». Я вопросительно вздернула бровь, ожидая его решения. «Ладно», — выдохнул он зло. «Ладно», — улыбнулась я, отступая от него на шаг. И рассеяла окружающий нас барьер. Оказалось, переговоры прервались, и все наблюдали за моментами нашего противостояния. А Адрамелек даже создал дополнительный барьер, чтобы защитить присутствующих от случайного воздействия ментальных волн. «Мне надо припудрить носик», — объявила я с белозубой улыбкой на губах и направилась на выход, мимоходом проверив мессенджер на телефоне. Джесси ждал меня в коридоре. «Отлично».